Настало долгое молчание. «Алло, вы меня слышите? Я согласна». Мильо кашлянул. «Мне очень жаль», — начал он. «Вчера вечером я пытался вам дозвониться. Вас не было дома. Я уже подписал контракт». «С кем?» «С Флоранс Брюнстейн». Ева положила трубку. «Кто-то хочет нас доконать», — сказала она. Глава пятая. Лепра смотрел на свои руки, летавшие по клавишам. Его считают талантливым. Ева удивляется беглости его пальцев, но талант, истинный талант, не в пальцах, талант. Перестав играть, Лепра взял сигарету из пачки, лежавшей на фортепиано, рядом с блокнотом и карандашом, которые ему еще ни разу не понадобились. Перед его глазами возник Фожер, импровизирующий Фожер. Бывало, он нажмет наугад клавишу, прислушается, склонит голову к плечу, сощурит левый глаз от дыма собственной сигареты и ждет. Лепра нажал клавишу, подождал. Ничего. Когда он вот так предавался воображению, им тотчас завладевала Ева. «Надо плыть по течению», — говорил Фожер. «Песни, они где-то уже существуют, готовенькие. Они на тебя смотрят, понимаешь? Ты словно приманиваешь их, как птиц, хлебными крошками». В приступе отвращения Лепра прошелся по комнате, поглядел в окно, потом стал подозрительно рассматривать свое отражение в зеркале. «Бесплоден! Вот в чем загвоздка! Он бесплоден!» А Фожер был на свой лад неиссякаем. Что ж, ему остается одно — работать, чтобы превзойти в виртуозности всех виртуозов. Лепра подошел к инструменту, закрыл глаза, повертел пальцем в воздухе, словно готовясь вытянуть жребий, и опустил его на клавишу. Протяжно зазвучала прекрасная низкая нота «фа». Ну а дальше? Это всего-навсего «фа». Что можно выразить с помощью «фа»? С «фа» можно начать играть что угодно, полонез, балладу, концерт. Но можно ли ею высказать «мне грустно», «я ревную», «я тоскую», «я лепра»? Он сыграл трудный, блестящий пассаж, вспомнил музыкальную фразу Бетховена, отработал ее исполнение до совершенства, просто так, чтобы усладить пальцы, но в сердце было пусто. Зазвонил телефон. «Алло, Ева, любимая, это ты? Сижу за роялем, само собой». «Ты читал газеты?» «Нет, а что?» «Эта девка, Флоранс, имела грандиозный успех». «Исполняя ту песню?» «Конечно!» «Ну и что? Что это доказывает?» «Как что доказывает? Ты понимаешь, песню поют уже буквально все». «Прости, но до меня не доходит». «Ничего, скоро дойдет». Она сухо оборвала разговор. Лепра пожал плечами. «Черт с ней, с песней!» Из вызова он сыграл ее наизусть, украсив фиоритурами, расцветив вариациями. «Верно, здорово. Но, в конце концов, это всего лишь песня, не надо поддаваться». Лепра надел куртку и вышел купить газеты, которые прочел тут же на улице. Ева не преувеличивала, пресса была единодушна. Пожалуй, даже слишком единодушно. Тут наверняка не обошлось без Мильо. Новая звезда, Флоранс Брюнстейн, оказалась откровением, родилась великая певица. Лепра вернулся домой, позвонил Еве. «Это я, дорогая. Я просмотрел газеты. Флоранс и в самом деле добилась успеха, но это не значит, что ты повержена». Ева часто дышала в трубку. «Никто вас не сравнивает», — продолжал он. «Я ставлю себя на твое место, я понимаю, это обидно, но, по-моему, мы с тобой склонны преувеличивать, да? Пожалуй. Хочешь, пообедаем вместе? Надо все обсудить. Давай», — согласилась она без восторга. «Заехать за тобой? Или где-нибудь встретимся? Встретимся возле Фигаро». «До свидания, дорогая». Он переоделся. Успех Флоранс его не смутил. Наоборот, Лепра почувствовал себя уверенней. Фожер желал этого успеха. Он готовил его уже давно. Теперь он должен быть доволен. Лепра в изумлении застыл с расческой в руке. Он рассуждает так, как если бы Фожер мог предугадать. А в самом деле, может, он все предугадал, задумал, подстроил.